тайге стоит морозный, у костра растаял снег. Если ночка будет звездной, не удастся наш побег. У воров свои законы, и поклясться я готов. Мы бежали не от зоны, а от власти мусоров. Тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю. Потянем, ночью будем крепко спать. Если завтра трактор встанет, нам опять кичман топтать. Горы леса навалили, видно даже за версту. Всем, кто жизнь отдал Сибири, хватит сделать по кресту. Тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю. Звонок устало, мы вернемся по домам. Но судьбу менять не станем, а получим по долгам. Ляжем спать в свои постели, и во сне наверняка вспомним день, когда сумели не удариться в бега. Тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю, тюрлю-тю-тю.